Глава 13. Люси. Я избегаю дороги через Хэмптонский дом. Говорю себе, что лучше мне его не видеть и что не надо рисковать встречей с Мэттом, который сейчас живет там со своей новой женой. Но все равно сажусь в машину и еду через весь город. Мне всегда плохо давались верные решения. Солнце только-только зашло. Когда я подъехала, начали зажигаться фонари. На участках здесь, как и раньше, идеально ровный газон. На улице не припарковано ни одной машины. Ассоциация домовладельцев никогда не дремлет. Останавливаю машину у тротуара перед домом и выключаю двигатель. Все выглядит, как тогда. Цветы, которые я выбрала для рассадки перед домом, все еще тут, как и увлажнители над крыльцом. Моя искренняя попытка сделать крыльцо комфортным для лета не получилась. За окнами вижу белые деревянные ставни, которые я выбирала, плотно закрытые. Конечно, выбрасывать сделанные на заказ ставни было бы глупо, но меня все равно удивляет, что она их не уничтожила. Я бы на ее месте переживала. А вдруг они прокляты? Я бы все сожгла в доме, где жила склонная к убийствам бывшая жена моего нового мужа. Мне нравилось обустраивать этот дом, хотя сам он, в общем-то, не был мне нужен. Это Мэтт сразу в него влюбился. В то, что этот дом мог бы о нас сказать. «С этим домом мы станем настоящими знаменитостями», — говорил он. «Весь город будет о нас говорить». Разумеется, он был прав. Это и правда обсуждал весь город. Мэтт всегда прав. Он вам тоже так скажет. Мне не очень хотелось брать деньги у его родителей, но иначе мы не могли бы позволить себе такой дом. Мэтт отмахнулся от моих переживаний. Они много лет назад отложили деньги ему на первый дом. Он сказал, будто это было очевидно. «Ну, конечно». Они отложили деньги. Кто же не откладывает почти миллион долларов на первый дом своему сыну? Разумеется, отложили. Я так и не приспособилась к богатому образу жизни. Слишком много чувства вины. Каждый раз, когда приходили его родители, начинали сыпаться мелкие комментарии. Что надо все держать в форме, за сколько можно будет это перепродать, язвительные высказывания о пивной, за которую они тоже заплатили. Лучше уж быть на мели в квартире с фуд-фетишистом в качестве хозяина, чем терпеть все это. На улицу заворачивает машина, я поспешно завожу свою и отворачиваюсь, чтобы водитель не увидел моего лица. Наблюдаю, как машина уменьшается в зеркале заднего вида и медленно выдыхаю. Стук в окно заставляет меня подпрыгнуть. Поворачиваюсь и выглядываю в пассажирское окно. Это Мэтт. «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск 3. Мэтт был слишком хорош для нее. Без обид, но Мэтт был слишком хорош для нее. Почему вы так считаете? А так не только я считаю. Это было довольно популярное мнение. Я со многими говорил про Мэтта, в частности, со Стефани Ганс, в то время подругой Мэтта и Люси, жившей в том же районе. Время для интервью со мной она выкроила между футбольными тренировками, на которые отвозит своих детей-подростков. Мэтт всегда был очень дружелюбным. С ним было легко. Когда они сюда переехали, он в первый же день зашел к нам в гости и выпил пиво с моим мужем. С Люси я познакомилась только через несколько дней. Я сама местная, но лет на 10 ее старше. Так что в молодости мы знакомы не были. И это было нормально. Не самая теплая девушка. Даже странно, что они с Сави так крепко подружились. Почему же? Потому что Сави была лапочкой. Общительная, очаровательная, просто чудо. По правде говоря, она подошла бы Мэтту куда больше. Но, тем не менее, вы с Люси подружились. Не близко. Я жила неподалеку, тут довольно тесное сообщество. Но Люси как бы не совсем в него вписывалась. Она была такой юной, Мы с остальными дамами... Наверное, не стоит рассказывать. Ну да ладно. Мы шутили, что Люси — первая жена Мэтта. Все были уверены, что будет вторая. Из-за их возраста или по какой-то другой причине? Из-за возраста, точно. В молодости кажется интересным быть со своей противоположностью. Но потом понимаешь, насколько это выматывает. Хочется быть с человеком, который дарит тебе мир и покой, а не с тем, с кем все время сталкиваешься. Мэтт и Люси сталкивались. То есть они часто ссорились? О, да. Они часто ссорились. И это было очевидно. Они, когда были на людях, пытались украдкой продолжать ссору, надеясь, что никто не заметит. Но крики из их дома слышно было. Настолько это было громко. Кто из них кричал? Мэтт или Люси? Или оба? Оба. Это кого-то беспокоило? Вызывали полицию? Ну что вы, нет. Конечно, зная то, что я знаю сейчас, может, я бы тогда беспокоилась о безопасности Мэтта. И, конечно, я очень сочувствую Мэтту из-за всей этой истории. Из-за убийства Саванны? Нет, я о Кайле. Кайле Портере. Вы, думаю, о нем знаете? Слышал кое-что. Поговорите с Кайлом.